Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, как вы помните, что при рассмотрении изучения библейской истории мы уже пришли к части о патриархальном периоде, речь шла об Аврааме, Исааке, а также частично о сыновьях его, Исаве и Иакове. Рука Божия была над ними, и события развивались по плану Всевышнего о спасении человечества во Христе Иисусе, который должен был прийти из рода Авраамова. Так и произошло по прошествии столетий со всеми предвозвещаниями Божьими. Авраам и Сара долгие годы были бездетными. Сара настойчиво хотела иметь сына и пошла своим путем, получила от служанки Измаила, но Божие обещание должно было исполниться чудесным образом. В глубокой старости Авраам и Сара имели сына Исаака. Это сверхъестественное явление. Необыкновенное явление Бог допустил в жизни Авраама, что по смерти Сары Авраам, вероятно, в возрасте 140 лет, взял в жену себе Хитуру и имел от нее больше детей, дожив до 175 лет. В его жизни вернулось положение допотопное и немного времени после потопа. Долголетие и физическая сила были дарованы Аврааму. Однако по завету с Богом и его превозвещению Исаак был тем сыном, по линии которого должен был прийти Мессия Христос. Он благословил Израиля и детей Хитуры материальными дарами, но план Божий развивался дальше по линии Исаака, Иакова, Израиль, Иуды и так далее. Сыном-наследником и потомком его оказался Исаак, получивший все наследство или главную часть его, а сыновья Хитуры и Измаил получили богатые дары и пошли для поселения на восток. От них произошли небольшие племена полуегипетского характера. От Авраама и Исаака произошел народ, который и был назван народом особенным, еврейским народом до сей поры. Время действий Господних в жизни Израиля все более и более приближается и яснеет, что этот народ после тяжелой скорби обратится всем сердцем к Господу Иисусу Христу, как долгожданному Мессию, которого он не узнал почти 2000 лет тому. В Бытие 27 главе 36 стихе передан беспристрастным словом Божиим крик души Исава, что Иаков обманным образом взял его первородство и благословение. Но это не оправдывает Исаака. Он не дорожил достоинством первородства и должен был ответить своему брату: «Как ты можешь так говорить, чтобы я отрекся от этого установления Божьего за суп хлеба и кусок? Хотя я смертельно голоден и не имел успеха на охоте сегодня». Таких слов вразумительных Иаков не услышал от Исава. Бог сделал допущение, чтобы обнаружился характер его, равнодушный установлением живого Бога. Конечно, Господь не вдохновлял Иакова на хитрости и слова, которыми он искушал брата своего Исава. Иаков действовал по плоти. Это случалось не раз, пока Господь не повредил ему бедра после ночной борьбы и дал ему имя Израиля. В планах Господних был предызбран Иаков Израиль для линии родословия Господа Иисуса Христа. И Он своими премудрыми и безгрешными путями даровал бы Ему первородство и благословение от отца Иакова. Но Иаков при помощи любимой матери, тоже не лишенной плотских методов, поспешил устроить эти дела сам. О, как часто и верующие христиане впадают в искушение и руководятся в жизни не Духом Святым, а плотью. Исав не руководился путями Господними и в своей женитьбе. Он взял в жены двух хитиянок, язычник, которые были в тягость Ревеке и Исааку. 26 глава, 3 стих. Позже он также женился на одной из дочерей Измаила, сына Агари, египтянки и Авраама. 28 глава, 9 стих. Иаков же наоборот, повиновался желаниям родителей и отправился к Лавану, дяде своему в Месопотамию, и женился там на Лии и Рахили после трудностей и обманов Лавана, которого и сам Иаков перехитрил в деле размножения своего стада. На пути в Харан Иаков имел ночью, во время сна, духовное переживание, увидев ангелов Божиих, нисходящих и восходящих на небо, и Господа, который сказал ему: «Не бойся». Он обещал дать ему и потомству его эту землю, а также обещал быть с ним и возвратить его в сию землю. Иаков, пробудившись, был весьма взволнован душой и дал обет Богу, и также поставил памятник камень, возлив елей на него. Он назвал его место Ефиль, дом Божий, 28 глава. Читайте ее со знанием, что Иаков хранил духовные наставления отца Исаака и деда Авраама. При всех его плотских недостатках он стремился к духовной жизни и связи с живым Богом. Иаков пробыл у Лавана порядочное время, и, как мы уже сказали раньше, его хитрость и умение разбогатеть проявлялись в Ханаане. Дядя его Лаван тоже обманул его в деле замужества дочерей за Иакова, который любил Рахиль, но Лаван первую дал ему Лию, которая болела глазами. Совершил он это обманом и потребовал от Иакова служить за Рахиль других 7 лет. Иаков помнил обещание Божие, что он вернет его из Ханаана к родственникам его. «Ангел Божий во сне сказал мне, что он вернет меня к ним». Бытие, 31 глава, 13 стих. Читайте также главы с 29 по 30, которые повествуют о сказанном выше. Но Иаков не простился с Лаваном и родственниками, по женам своим, а тайно ушел от него с семьей и стадами. Бог во сне предупредил Лавана не делать и не говорить Иакову ничего ни доброго, ни худого. Но он догнал его со своими родственниками и сделал ему выговор, что зять так поступил. Иаков оправдывался, что боялся сказать об уходе. 31 глава, с 26 по 31 стих. Воистину драма семейная, там, где не было полного доверия друг другу. Главным обвинением Лавана было то, что Иаков украл его домашних богов. Несмотря на то, что Иаков жил у Лавана около 20 лет, все же его семья и он имели привязанность к маленьким кумирам. Они оказались под седлом любимой жены Иакова Рахили. Она не встала с верблюда. В шатре Лаван ничего своего не нашел, Но эти идольчики Рахиль любила, духовная жизнь не возросла до полного освобождения в то время от идолопоклонства. Закончился диспут между Лаваном и Иаковом. Читайте Бытие 31 главу. Миром. Они ели и пили со всеми родственниками, а потом Иаков пожелал поставить памятник на месте разлуки. Набросали кучу камней, и Иаков назвал это место Галаадом, а Лаван назвал этот холм Иегар, Сагадуфом, свидетель между мною и тобою. Путь Иакова дальше в Ханаан лежал через территорию, которой владел брат его Исав. Огонь вражды не угас еще в его сердце, и Иаков исполнился страха. Иаков не знал вполне, как отнесется к нему и семье его Исав, которому он причинил горечь. С Лаваном натянутые отношения улучшились и закончились миром. А теперь Иаков идет в молитве к Богу, ищет защиты и помощи. Какой хороший пример для нас, верующих, в трудностях. Молитва его была истинная Господу. Аминь.